Первая часть. Астрология отношений родственных душ. Когда ты думаешь о союзе родственных душ, воспринимаешь ли ты его как высшую форму любви? Родственная душа — часть твоей духовной семьи, человек, с которым ты прошла через несколько жизней и который становится неотъемлемой частью твоего путешествия и в этой. Правда в том, что у каждого из нас есть несколько родственных душ, и некоторые из них становятся нашими романтическими партнерами. Как правило, в таком случае речь идет о комфортных отношениях, которые со стороны часто напоминают счастливую семью, даже если брак или дети никогда не станут частью этого уравнения. Тем не менее, подобная взаимосвязь с родственной душой может привести к ощущению, что человек тот самый. Особенно из-за сходства между вами. Тебе может показаться, что ты нашла вторую половинку, хотя на самом деле ты просто встретила кого-то похожего на тебя. Такая связь станет первым уроком любви и всегда будет частью твоей жизни. Но как бы комфортно тебе ни было, в конце концов ты поймешь, что, оставаясь в этих отношениях, ты не сможешь стать той, какой должна быть. Независимо от того, в каком ты с партнером статусе. Любовники, друзья, супруги или уже родители. Отношения с родственной душой должны закончиться, чтобы в твою жизнь наконец-то вошло что-то настоящее. И вместо того, чтобы воспринимать расстраивание как неминуемую разлуку, постарайся принять его как шанс расти и развиваться в той жизни, которая ждет тебя впереди. Эта взаимосвязь с родственной душой только начало твоего любовного путешествия, а не конечный пункт назначения. Но для того, чтобы отпустить эти отношения, ты также должна быть готова начать путешествие к себе настоящей. Именно в этот момент все меняется. Просто ты еще не осознаешь этого. Любовь не сводится к логике. Не стоит ожидать от любви какой-то логичности. Основная ее задача — помочь тебе почувствовать себя живой. И совершенно неважно, идеально ли подходят два человека друг другу на бумаге и насколько логичным или естественным кажется их союз. Все это не определяет того, какими будут их отношения в реальности. Выберешь ли ты партнера, основываясь на своем представлении о потенциальном супруге, на мнении и одобрении семьи, или просто потому, что он свободен и не против с тобой встречаться? Все это не гарант того, что у вас двоих сложатся романтические отношения, и ты обретешь ту любовь, которую ищешь. Это только начало твоего пути к познанию сути этого светлого чувства. Один из самых интересных аспектов отношений с родственной душой — это то, что партнер оказывается максимально похожим на тебя, или, по крайней мере, на того человека, каким ты себя представляешь в данный момент. Вступая в отношения с родственной душой, ты еще не знаешь, кто ты и чего ожидать от этой ситуации в целом. Скорее всего, ты еще даже не задумывалась о том, чтобы строить жизнь согласно своим собственным принципам и представлениям. Во многих случаях, принимаемыми тобой решениями, в тот момент руководит твой внутренний ребенок. И хотя отношения с родственной душой не ранят так, как кармический союз, они отражают те установки, которые ты усвоила в детском возрасте. Ты просто повторяешь то, чему тебя научили. В таком союзе ты сможешь увидеть, какие установки из детства проявляются в отношениях во взрослом возрасте, будь то представление о том, какими должны быть отношения, или о том, какое место романтический партнер занимает в твоей жизни. Несколько лет назад ко мне обратилась девушка по имени Шарлотта, которая пережила ужасный опыт. Ей изменил парень, и разрыв отношений с ним стал для нее тяжелым испытанием. Девушка понимала, что эта ситуация подсказывает ей, что пришло время сместить фокус и начать работу над собой, чтобы привлечь в свою жизнь иной тип отношений. Мы обсуждали установки из ее прошлых отношений и пришли к тому, что в конечном счете во всех союзах она чувствовала себя так, словно пыталась подстроиться под партнера и стать любимой вместо того, чтобы просто быть собой и ощущать безусловную любовь за свою искренность и уникальность. В ходе нашей совместной работы она встретила нового мужчину — Шона. Благодаря усилиям, готовности и открытости к переменам девушка смогла создать совершенно новый тип отношений. Примерно в то время, когда молодые люди готовились отметить первую годовщину свадьбы, мы с Шарлоттой заговорили об астрологии отношений, и она попросила разобрать ее историю. Я собрала необходимую информацию и составила карты ее родителей и трех бывших парней, начиная со школьной влюбленности. Картина, которая открылась перед нами, оказалась совершенно неожиданной и помогла Шарлотте многое понять о ее собственном пути. Мы выяснили, что у всех ее трех бывших были одинаковые знаки южного и северного узлов. Подробно о значении южного и северного узлов я расскажу в главе «Уроки южного узла». А пока просто знай, что это важные точки в нижней и верхней частях твоей натальной карты. Более того, оказалось, что данные парни совпадают с узловыми знаками родителей девушки. Шарлотта поняла, что в отношениях с родителями она всегда стремилась заслужить их любовь и внимание, особенно с учетом того, что в семье были и другие дети. И сама того не подозревая, девушка использовала эту модель поведения в отношениях, привлекая таких партнеров, любовь которых нужно было постоянно заслуживать. Наша жизнь неустанно движется вперед, и по мере того, как это происходит, в сознании может возникнуть мысль, что достижение совершеннолетия или окончание университета делает нас полноценными взрослыми. Однако в отношениях мы часто повторяем модели поведения, заложенные в нас еще в детстве. Как, например, в случае с Шарлоттой, ей не удавалось преодолеть эту модель поведения, пока она не начала понимать, к чему подсознательно стремилась. Только увидев все своими глазами в натальной карте, она поняла, что продолжает строить отношения в той же динамике, с которой столкнулась в детстве. Кроме того, Шарлотта с благодарностью приняла все, через что ей пришлось пройти. Вместо того, чтобы утвердиться в мысли, что с ней что-то не так, или что у ее компаса сбит ориентир, а эту фразу я часто слышу от своих клиентов, она поняла, что все отношения сыграли важную роль в ее жизни. Шарлотта смогла начать ориентироваться на то, что действительно ей откликается, только осознав истинную сущность любви и взаимоотношений, своих ценностей и взглядов. Она также поняла, что ей необходимо принять процесс роста, привносимый в ее жизнь любовью. В основе отношений с родственной душой лежит то, что человеческому эго кажется чем-то простым и понятным, и то, что удовлетворяет потребность внутреннего ребенка угодить окружающим своими решениями или стремление воплотить в жизнь свои желания. Отношения с родственной душой — это те отношения, в которых человек стремится следовать своим представлениям о том, какой должна быть любовь. Иными словами, он не обязательно принимает решение, основываясь на своих суждениях. Скорее, он пытается сделать выбор, который приведет к одобрению со стороны окружающих, подобному тому, которое удавалось или так хотелось получить в детском возрасте. Как и в истории Шарлотты, часто в таких отношениях ты еще молода и общаешься только с теми, кто живет где-то недалеко от тебя. И те сходства, что ты отмечаешь между вами, кажутся достаточным основанием для того, чтобы быть вместе. Одинаковый круг общения, схожие интересы, даже ваши дни рождения могут быть примерно в одно время. Таким партнером может стать парень, живущий по соседству, красавчик, за которого ты мечтала выйти замуж в один прекрасный день, или близкий друг, с которым вы когда-то заключили соглашение сойтись, если к 30-летию оба еще будете одиноки. Но взаимоотношения не ограничиваются только поверхностным сходством. Они могут проявляться как любовь, в которой ваши взгляды на мир совпадают, и вам просто комфортно быть вместе. На этом этапе никто из вас еще не думает о своем росте и развитии или исцелении своей души. Наиболее распространенный элемент в астрологических картах родственных душ — отсутствие взаимодополняющих энергий. Иными словами, натальные карты таких партнеров во многом схожи. Например, если у одного из партнеров Солнце в Козероге, то у другого Луна или Венера могут быть в Козероге. Дополняющая энергия, которая присутствует в отношениях с духовным близнецом, но обычно отсутствует во взаимоотношениях родственных душ, подразумевает соблюдение некоего баланса. Например, если один человек по натуре интроверт, то экстравертность партнера будет побуждать его выйти за пределы зоны комфорта. Или если избранник чрезмерно активный, то уравновешенность второго партнера поможет ему замедлиться и чаще находиться в текущем моменте. Партнер с дополняющей энергией поможет тебе улучшить свою жизнь и сможет привнести в нее равновесие. Поэтому не стоит ограничиваться выбором человека, просто похожего на тебя. В отношениях с родственной душой тебе может казаться, что ты встречаешься с лучшим другом, потому что в таком союзе почти нет спорных моментов. Но именно поэтому в них редко наблюдается какой-либо рост. Вместо динамичного развития, которое присуще здоровым романтическим отношениям духовных близнецов, о которых я подробно расскажу в третьей части, в отношениях с родственной душой ты встаешь перед сложным выбором — остаться в таких отношениях или уйти. Ведь если ты выбираешь свой рост и развитие, то это означает разлуку с человеком, с которым, как ты думала, вы всегда будете вместе и которого ты, возможно, еще любишь. Принимая решение расстаться со своей родственной душой, ты начинаешь свой путь к познанию своего истинного «я» и полному принятию всех граней твоей личности. Встречаться с кем-то похожим на тебя — не предел мечтаний. В астрологии Солнце, Луну и восходящий знак принято считать большой тройкой. Но когда речь заходит об астрологии и отношениях родственных душ, наибольшее влияние на человека оказывают Солнце, Луна, Сатурн и Меркурий. И в конечном итоге в такой тип отношений притягивается тот человек, который похож на тебя, а не тот, который сможет дополнить тебя или даже подтолкнуть к росту и развитию. Солнце и Луна отражают основные части человеческой сущности, не только индивидуальность, но и потребности каждого из нас. Меркурий управляет тем, как ты взаимодействуешь с окружающими и твоими представлениями относительно того, как люди должны общаться с тобой. Все это в совокупности оказывает существенное влияние на романтические отношения. Однако Сатурн тоже играет ключевую роль, поскольку он представляет вид кармы, которой наделены все родственные души. В таких отношениях ты пытаешься воссоздать все свои представления о любви и не прислушиваешься к своему истинному «я». И происходит это потому, что ты даже не знаешь о существовании такой возможности. В отношениях с родственной душой ты следуешь тем установкам, которые заложила в тебя семья или общество, вместо того, чтобы спросить себя, что я хочу получить от любви и взаимоотношений. Отношения родственных душ подразумевают наличие партнера, с которым у тебя много общего, потому что только в таком союзе вы оба получаете возможность вырасти за пределы ожидаемого и обрести свое истинное «я». А главное — любовь, предназначенную для каждого из вас. В астрологических картах отношения родственных душ могут проявляться по-разному. Во-первых, у тебя и партнера будут одинаковые знаки Сатурна. Например, у вас обоих Сатурн может быть в весах. Более того, ваши с партнером знаки в Солнце, Луне и Меркурии тоже будут совпадать. Несмотря на то, что одинаковое расположение Сатурна — классический пример, определяющий отношения родственных душ, в некоторых случаях возможны исключения, в зависимости от того, что партнерам суждено усвоить в таком союзе. Причина, по которой Сатурн наделен таким колоссальным значением, заключается в том, что именно эта планета отражает личную карму человека и его уроки в этой жизни. Поэтому, когда в отношения с тобой приходит человек с таким же расположением Сатурна, его задача — помочь тебе осознать, какая ты на самом деле, помимо того представления о себе, которое у тебя уже сложилось. Сама идея выхода из отношений с родственной душой относительно новое явление в человеческой эволюции. Ты можешь убедиться в этом, просто просмотрев натальные карты родителей, бабушек и дедушек. Большинство из них оставались в рамках отношений с родственной душой или в союзе с партнером, у которого Сатурн был в таком же знаке зодиака. Тем не менее, сейчас многие акцентируют внимание на собственном росте и развитии. Поэтому аналогичную эволюцию теперь можно проследить и в романтических отношениях. И именно поэтому взаимоотношения с родственной душой служат лишь отправной точкой на этом пути. В любых взаимоотношениях заключен свой кармический урок, который необходимо усвоить просто потому, что всегда есть чему поучиться. И хотя союз родственных душ представляет собой карму искренности и правды, задача кармических отношений — помочь человеку исцелить свои детские раны. Только пройдя этот путь, он, наконец, сможет научиться принимать здоровые взаимоотношения и истинную любовь в отношениях с духовным близнецом. Именно на этом этапе убежденность в том, что любовь должна быть логичной, ощущается острее всего. Перед тобой встает выбор, как вписать партнера в твою историю вместо того, чтобы думать о том, какой он человек, или, что еще важнее, кто ты на самом деле. Кроме того, это первый шаг на пути к осознанию того, что идеальные отношения — всего лишь иллюзия. Твоя родственная душа может быть кем-то, кого одобряют твои друзья и семья, кто гармонично смотрится рядом с тобой. Но это не значит, что с этим человеком у тебя могут получиться долгосрочные, осознанные, ориентированные на взаимный рост и развитие отношения. Помню момент, когда мне едва исполнилось 20, и я с головой окунулась в один из уроков отношений. Мы с парнем вышли после ужина из ресторана, и, если мне не изменяет память, выглядели как типичная пара в стиле 90-х. Неторопливо брели по улице в тени от света уличных фонарей, засунув руки в задние карманы джинсов друг друга. В какой-то миг нас остановил незнакомец и сказал, что с эстетической точки зрения мы — прекрасная пара. Сейчас, предаваясь воспоминаниям, я смеюсь, потому что со стороны мы наверняка были похожи на брата и сестру, что, в принципе, достаточно частое явление среди отношений между родственными душами. Но, положа руку на сердце, стоит признать, что в тот момент этот комментарий от незнакомца показался мне совершенно прекрасным. Как будто быть физически совместимым с кем-то — высшая форма похвалы. Когда человек полностью погружен в отношения с родственной душой, он старается буквально раствориться в них, надеется просто делать то, что делают все остальные, избегая щекотливых ситуаций. Никто ведь не захочет рисковать лишний раз, чтобы оказаться выброшенным за борт корабля отношений. В начале своего путешествия души самоопределение человека напрямую зависит от его социального признания окружающими. И в такой ситуации меньше всего хочется принимать неумелые решения в романтических отношениях, которые могут поставить все это под угрозу. Однако любовь — это не следование четким правилам и не выбор, основанный на логике, которому тебя подталкивают окружающие люди. И в конце концов наступает момент, когда ты осознаешь, что внешняя гармония не так существенна, как чувство комфорта в отношениях. Идея быть с кем-то, кто так похож на тебя, теряет свою привлекательность. Ты понимаешь, что это равносильно тому, чтобы встречаться с самой собой. Глубоко внутри может зародиться ощущение, что что-то не так, но ты еще не можешь описать, что именно тебе кажется неправильным, потому что твой путь к познанию себя только начался. Именно это и делает отношения с родственной душой такими сложными для дальнейшего развития. От клиентов часто слышу следующее рассуждение. «Я думаю, что могу остаться с ним. Мне кажется, у нас все достаточно неплохо». Но «достаточно неплохо» — не то определение, которое подходит для описания любви. Задача этого светлого чувства — вдохновлять тебя, становиться лучше, любить больше и с благодарностью принимать истинное предназначение жизни. Довольствоваться малым — значит думать, что это достаточно неплохо когда-нибудь удовлетворит твои запросы. просто существовать, так и не совершив прыжок веры, чтобы увидеть, насколько грандиозной, удивительной, вдохновляющей и будоражащей может быть жизнь. Даже если ты выберешь тихую жизнь в уединении в лесу, в маленьком домике, окруженном величественными деревьями. И скромная жизнь не обязательно означает небольшой домик на окраине, так же, как и жизнь на широкую ногу не обязательно связана с огромным состоянием и роскошным особняком. Скорее, это про то, что качество твоей жизни напрямую зависит от того, насколько ты позволяешь себе открыть душу. А в основе этого лежит понимание своего истинного «я». Находясь в отношениях с родственной душой, все мы довольствуемся малым просто потому, что еще не заметили эту неприметную дверь, ведущую в наши души. Не узнали, кто мы на самом деле. Но когда ты делаешь этот выбор, когда отвечаешь на зов Вселенной, все меняется. Потому что, начиная с этого момента, ты идешь по жизни с открытыми глазами. Ты очнулась ото сна и больше не намерена упускать ни одного момента. Несколько лет назад ко мне за консультацией обратился мужчина по имени Кеннет, который был в замешательстве и чувствовал себя растерянным из-за конфликта с девушкой. Кеннет и Леора были вместе уже много лет, а познакомились они еще в подростковом возрасте. Молодые люди были родом из одного города, и их семьи дружили. Именно точки соприкосновения стали основополагающими для создания отношений. Кроме того, несмотря на разницу в возрасте, в несколько лет, даже их дни рождения были похожи — 10 и 11 января. Свои отношения Кеннет и Леора начинали, как и многие родственные души, с одним намерением — пожениться, построить дом и родить прелестных детишек. Однако что-то постоянно подталкивало мужчину к тому, чтобы разорвать этот союз. Он дважды делал предложение и дважды расторгал помолвку, поскольку не мог довериться девушке, как она того хотела. Ситуация усложнялась тем, что у них уже был общий ребенок. Молодые люди жили вместе уже более 10 лет. Но, как и подобает отношения между родственными душами, Кеннет никогда не испытывал в этом союзе чувства удовлетворенности. Он постоянно ощущал, что отдаляется от Леоры. Во время нашего разговора Кеннет отметил, что их отношения всегда были достаточно хорошими, но он никогда не ощущал настоящей связи с Леорой и той жизнью, которую ей обещал, хотя он изо всех сил старался проявлять себя с лучшей стороны и быть последовательным. Их союз не приносил ему исцеления от детских травм или личностного роста. Признавшись себе во всем этом, Кеннет испытывал сильное чувство вины, но в то же время у него возникло желание познать радости жизни, расти и развиваться. Ему было трудно смириться с тем, что он не сможет развиваться в рамках своего союза. История Леоры и Кеннета — пример поистине идеального союза родственных душ. Они получили одинаковое воспитание, во многом были похожи, даже дни их рождения были схожи. Но хотя все эти точки соприкосновения и привлекли Кеннета, в конечном итоге именно они стали причиной его отчуждения. В его отношениях с Леорой не было дополняющей энергии, баланс их союза был нарушен. Как мужчина сам признался, все эти годы он будто встречался с самим собой. Изучив астрологические карты Кеннета, Леоры и их родителей, я поняла, что сами того не подозревая, молодые люди следовали той модели поведения и определению любви, которые усвоили в детстве. Их тянуло друг к другу не только потому, что между ними было столько общего, но и потому, что в карте Кеннета были совпадения с картами родителей Леоры, а в ее карте — совпадения с картами родителей мужчины. И все же, как и в других союзах между родственными душами, вопрос заключался в том, станут ли их отношения настолько некомфортными, чтобы побудить молодых людей расстаться, или же их партнерство будет оставаться достаточно приемлемым, чтобы ни один из них не захотел выйти из зоны комфорта, обусловленной их установками из детства. В конечном счете, именно Кеннет пришел к пониманию того, что по факту их достаточно хорошие отношения на самом деле уже не были такими, и он не случайно саботировал их союз. Мужчина принял решение расстаться. Но не для того, чтобы с головой окунуться в новые отношения, а чтобы понять, кто он на самом деле, без влияния романтического партнера на его жизнь. В отношениях между родственными душами это довольно распространенная тенденция после расставания. Люди не ищут новую любовь, в первую очередь они стремятся обрести связь со своим истинным «я». Сатурн — твоя родственная душа. Сатурн, известный как повелитель времени и кармы, планета, которая ассоциируется с порядком и установлением границ, а также отвечает за исполнение поставленных нами задач и принятие уроков, являющихся неотъемлемой частью нашего жизненного пути. Таким образом, отношения с родственной душой отражают то, что человек должен усвоить, чтобы по-настоящему узнать себя и создать гармоничную для своей души жизнь. Прекрасно видно такое совпадение на картах Кеннета и Леоры. У обоих молодых людей Сатурн в Стрельце. В астрологии Сатурн также связан с фигурой отца, поэтому я считаю, что он отвечает за главный урок, через который каждому из нас нужно пройти, чтобы изменить свое поведение и стать теми, кем мы должны быть. Точно так же, как и в детстве, когда мы получали самые первые и важные знания от родителей или близких. Существует большая разница между тем, чтобы пройти этот урок, приготовленный Сатурном, но отказаться его усвоить, и тем, чтобы, наконец, четко увидеть истину. Сатурн не только несет в себе кармический урок, который тебе предстоит принять, но и сулит исцеление тех последствий или даже ран, пережитых тобой в раннем возрасте, чтобы теперь ты могла полноценно раскрыть настоящую себя. Невероятно трудно закончить отношения тем партнерам, у которых Сатурн находится в одинаковом знаке, потому что такой союз прельщает всем тем, что в представлении человека ему остро необходимо. И все это, несмотря на то, что такие взаимоотношения не всегда здоровые, иногда вызывают сильное желание постоянно что-то исправлять в отношениях или даже пытаться изменить самого партнера. Именно поэтому формирование твоего собственного восприятия любви становится кармической задачей в отношениях с родственной душой. Создается впечатление, что такая связь приведет к так называемым идеальным отношениям. Но на самом деле этот союз — лишь отдельная ступень в твоем личностном росте и развитии. Поэтому, когда ты сравнишь свою натальную карту с картой своего прошлого, нынешнего или потенциального партнера, и заметишь, что у вас совпадает знак Сатурна, это не значит, что нужно сразу же бежать прочь от него. Тебе просто нужно принять, что такие отношения могут быть скорее уроком, а не долгосрочным союзом. Хотя многие называют этот аспект астрологии шпаргалкой для отношений. Ты не можешь пропустить свой урок и рассчитывать на благословение в будущем. Твой знак Сатурна указывает на главный урок, которая приготовила для тебя жизнь. И в первую очередь он проявится в романтических отношениях, хотя может быть связан и с твоими детскими травмами. То, в каком знаке зодиака находился Сатурн на момент твоего рождения, определяет то, как этот конкретный урок будет выглядеть для тебя. Сатурн — не универсальная планета. Хотя все его уроки включают в себя исцеление и воплощение великой истины, каждый урок определяется расположением планеты в отдельно взятом знаке зодиака и тем, как именно Сатурн укажет человеку на точки роста и развития, чтобы стать лучшей версией себя. Понять свой знак Сатурна значит также принять те трудности в жизни, которые тебе уготованы, и то, что они будут постоянно проявляться, пока ты, наконец, не пройдешь эти уроки. Например, если твой Сатурн в весах, то ты будешь продолжать жертвовать внутренним спокойствием ради создания внешней иллюзии этого покоя, пока не усвоишь урок, что должна отдавать приоритет своему комфорту. Многие астрологи считают Сатурн непростой планетой, которая может вызывать страх или тревогу, но это не так. Сатурн — сострадательный проводник в персональных уроках человека. А еще он наделяет людей уверенностью в божественном плане, как неотъемлемой части жизни. Проблемной планетой его можно назвать только в те моменты, когда уроки еще не очевидны или систематически игнорируются. Как и во всем, что происходит в жизни, когда ты понимаешь суть происходящего, все становится намного проще, и появляется то умиротворение, которое поможет тебе принять ситуацию и обрести надежду на лучшее будущее. Сатурн в огненных знаках. Овен, Лев и Стрелец. Аффирмация. Я полностью принимаю себя. Сатурн в любом из огненных знаков несет в себе урок о том, как научиться полностью принимать себя такой, какая ты есть, чтобы снизить потребность в одобрении со стороны окружающих людей. Часто в отношениях с родственной душой или с партнером с идентичным расположением Сатурна ты будешь пытаться изменить себя, чтобы заполучить от него любовь и подтверждение твоей значимости, которых была лишена на ранних этапах жизни. Хотя исцеление неизбежно принесет равновесие в твою жизнь, тебе также необходимо научиться различать то, что общество считает правильным, и то, что считаешь правильным ты. Просто следуй своему внутреннему барометру. В тебе скрыта необычайная способность творить и проявлять смелость в случаях крайней необходимости. Но чтобы ощутить эту силу в полной мере, ты должна понять, что у тебя уже есть все необходимое для создания той жизни, которая резонирует с сокровенной истиной, скрытой внутри тебя. Осознав это, ты больше не станешь продолжать отношения только для того, чтобы сберечь их ради факта наличия взаимоотношений или сохранения видимости крепкого союза, а вместо этого позволишь себе смело окунуться в свои желания и потребности. Сатурн в земных знаках. Телец, Дева и Козерог. Аффирмация. Я могу себя защитить. Земной знак обладает способностью создавать ощущение безопасности и стабильности в любой сфере жизни. Но сначала необходимо научиться этому. Изначально чувство личной стабильности ты связываешь с поддержанием привычной зоны комфорта. По сути, ты полагаешься на внешние факторы, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но важно понять, что безопасность — чувство, которое тебе под силу взрастить в себе. Как только ты убедишься, что попытки сохранить отношения, которые не доставляют тебе удовольствия или принятые решения, опирающиеся на одобрение семьи, не приносят желаемого чувства безопасности, ты начнешь действовать, полагаясь на безоговорочную веру в себя. Взращивая в себе чувство безопасности, ты не только продолжишь развиваться как личность, но и больше никогда не испытаешь страха перед переменами. Сатурн в воздушных знаках. Близнецы, Весы и Водолей. Аффирмация. Я уверена в своей независимости. Если твой Сатурн в воздушном знаке, это означает, что тебе предстоит научиться быть независимой. А вместе с этим навыком придет и понимание того, как сохранить свою индивидуальность даже в отношениях с другим человеком. В большинстве случаев люди с Сатурном в воздушном знаке полагаются на своего избранника, чтобы почувствовать себя свободными и финансово состоятельными. Они переносят свое видение на романтического партнера, и не всегда достаточно уверены в себе, чтобы следовать за своими мечтами. В ходе развития отношений с родственной душой в паре часто происходят неожиданные изменения, когда партнер с Сатурном в воздушном знаке осознает свои таланты и способность жить той жизнью, о которой он всегда мечтал. Как только человек с воздушным знаком почувствует уверенность в своей независимости, он будет готов к тому, чтобы постичь искусство взаимозависимости, где может соединить свою жизнь с жизнью партнера, не боясь снова потерять себя. Вместо того, чтобы подчиняться воле или идеям партнера, ты сможешь оставаться сильной, отстаивать свои потребности и осознавать, что не нужно казаться слабой или зависимой, чтобы обрести любовь. Уверенность в своей независимости позволит тебе привлечь партнера, который поддержит тебя в достижении всего, о чем ты когда-либо мечтала. Сатурн в водных знаках. Рак, Скорпион и Рыбы. Аффирмация. Я устанавливаю здоровые личные границы, уважая свои эмоциональные потребности. Перед людьми с Сатурном в водном знаке часто встает необходимость принять то, что эмоциональность не приравнивается к слабости. Наоборот, она может выступать в качестве самой мощной силы. Сатурн в водном знаке помогает осознать, что установление эмоциональных границ — единственный способ удовлетворить свои потребности. И этот урок часто проявляется через ощущение, что тобой пользуются, или через построение отношений, лишенных взаимности. Для усвоения урока Сатурна человеку с водным знаком необходимо осознать, что пока он сам не поставит свои эмоции на первое место, никто другой этого делать не станет. Тебе может казаться, что все испытания, выпавшие на твою долю, были несправедливыми. Но как только начнешь выходить из этого состояния, ты сможешь взять под контроль то, как ты позволяешь окружающим относиться к тебе. Эта мысль олицетворяет идею о том, что в твоей жизни будет происходить только то, чему ты позволяешь происходить. Устанавливая здоровые границы, ты помогаешь себе почувствовать большую самостоятельность. Не стоит ожидать того, что окружающие возведут границы за тебя или партнер резко изменит свое отношение. Главное — понять, любовь, которой ты можешь поделиться, — дар, предназначенный только для того, кто действительно достоин его. Притяжение между Солнцем и Луной. Есть существенная разница между взаимоотношениями, основанными на том, что человек проецирует в мир, и тем, кем он является, когда весь остальной мир замолкает. Солнце — центр нашей Солнечной системы, и в свойственной ему яркой манере оно подсвечивает внешние качества людей. Солнечный знак человека отражает то, каким его видят другие. То есть, как его воспринимают, а не кем он является, когда ему не нужно притворяться. Но на натальной карте нашего рождения это всего лишь один элемент из многих. К примеру, я часто встречаю клиентов, у которых Солнце в Водолее, но они не всегда соответствуют стереотипам данного знака, потому что их лунный знак, Венера или Меркурий, наделяют их совершенно иными характеристиками. Рассмотрим на моем примере. Мое Солнце в знаке рыб. И хотя я максимально романтичная натура, отличительная черта рыб, я не действую как типичные представители эмоционального водного знака, потому что мной также управляет стихия воздуха. Иными словами, большинство моих планет пересекается со знаками воздуха, поэтому качества этой стихии, такие как общительность и открытость, преобладают над качествами водных знаков. В натальной карте ведущий элемент на самом деле обладает таким же значением, как и восходящий знак. Если бы я фокусировалась только на том, что мое Солнце в рыбах, я бы ограничила себя выбором определенного типа партнеров, с которыми мне было бы удобнее всего взаимодействовать. Однако, учитывая, что ведущая стихия у меня — воздух, я строю свою жизнь, исходя из ее энергии, и отношения выбираю соответствующие. Каждый из нас обладает неповторимой внутренней глубиной. И чтобы построить отношения, которые будут соответствовать нашей уникальной сущности, вначале необходимо разобраться в своей душе. В противном случае то, что будет выбрано, может не совпасть с тем, что действительно нужно и что сможет дополнить нашу жизнь. Солнце — лишь часть замысловатой карты нашей души. Оно не определяет истинную совместимость или потенциал роста и развития отношений. Представьте себе обычный магнит. Северные полюсы будут отталкиваться друг от друга, в то время как северный и южный создадут такое сильное притяжение, что их будет трудно разделить. А разве не этого ты желаешь? Такой сильной связи, которую ничто не сможет разрушить. Настолько прочного союза, ради которого само время замедлит свой бег. Зачастую каждому из нас нужен человек, который компенсирует наши слабости своими сильными сторонами, а не тот, кто обладает точно такими же качествами. Представь, если бы на вечеринку все гости принесли с собой одну и ту же закуску. Такой вечер был бы полностью лишен вкусового разнообразия. Точно так же дела обстоят и в отношениях между родственными душами. Поэтому через какое-то время ты начинаешь жаждать чего-то нового. В отношениях между родственными душами часто можно увидеть аналогичные знаки Солнца и Луны. И даже если они не совпадают, то в любом случае на картах партнеров будет много других пересечений знаков. Опять же, это именно тот случай, когда подобное притягивает подобное. Тебя привлекает сама перспектива легкости взаимодействия с кем-то, так похожим на тебя. И ты еще не осознаешь, что, продолжая оставаться в таких отношениях, ты никогда не сможешь развиваться и становиться лучшей версией себя. История Кеннета и Леоры, о которой я рассказывала ранее, идеальное тому подтверждение. По сути, молодые люди были слишком похожи, чтобы стать катализатором роста друг для друга. Привлекая в свою жизнь кого-то похожего на себя, человек не только повторяет шаблоны и установки из детства, но и сигнализирует о том, что притягивает зеркальное отражение себя только с одной целью — заглянуть в глубины своей личности. В конечном итоге, каждое отношение отражает различные грани нас самих. Задача отношений с родственной душой — продемонстрировать человеку его убеждения и установки, а также потребности более наглядно. Кармические отношения, о которых мы поговорим во второй части книги, указывают на те раны, которые необходимо исцелить. Принимая уроки и проходя через все эти отношения, ты становишься на шаг ближе к принятию собственной истины, что откроет путь к привлечению в твою жизнь третьего типа любви с духовным близнецом. В то время как Солнце отвечает за восприятие тебя окружающими, Луна — за твою истинную природу. Лунный знак управляет эмоциональным состоянием личности, поэтому именно на его благодатной почве часто расцветает цветок истины. Это та часть тебя, которая никак не проявляется внешне или в том, как ты живешь. Это та грань личности, которая трудится в тени, делая выбор в пользу твоего высшего «я». И одна из целей взаимодействия с родственной душой — узнать эту скромную часть своей личности, а после принять ее вместо того, чтобы фокусироваться на поддержании внешнего образа. Это путешествие к познанию всех своих внутренних граней, а не только тех, что связаны с любовью. Как я уже говорила ранее, хотя притяжение между Солнцем и Луной укрепляет связь между партнерами, оно не дает возможности для роста. Хочешь ты того или нет, но в конечном итоге такой союз будет казаться тебе ограничивающим. Если ты проанализируешь свою жизнь, то заметишь, что уже переросла ее бесчисленные аспекты, начиная от модных тенденций подросткового возраста и заканчивая тем, как ты любила проводить время или кем мечтала стать, когда вырастешь. Поэтому совершенно неудивительно, что в конце концов тебе придется перерасти и отношения с родственной душой, чтобы полностью посвятить себя путешествию к тому, что будет истинно для тебя. Исследовать той судьбе, которая была написана для тебя на звездах. Единство взглядов. Даже если кажется, что ваши с партнером взгляды относительно вашего союза совпадают, на самом деле в отдельные моменты времени каждый из вас может по-разному ощущать эту связь. Такие ситуации я не раз наблюдала на встречах с клиентами, когда один из партнеров говорил, что их союз — отношения родственных душ, и в то же время второй был убежден, что они духовные близнецы. И хотя любые разногласия — сложные испытания, невероятно трудными они будут в особенности для родственных душ, потому что в такой союз они привносят чувство вины и триггеры. Но они также не лишены и смысла. Как-то ко мне обратилась девушка по имени Кэссиди. Она считала своего партнера Джека родственной душой, а не спутником на всю жизнь. В отношениях они были уже много лет, и у пары были совместные дети. Но все же Кэссиди не давала покоя мысль о том, что это не те взаимоотношения, в которых она собирается провести остаток своей жизни. Девушка не могла определить, что конкретно не так в их союзе, но что-то тревожило ее. Ситуацию усугубляла уверенность Джека в том, что они — духовные близнецы. И эта уверенность заставила Кэссиди усомниться в своих ощущениях. Она чувствовала себя виноватой, за то, что не была так предана Джеку, как он того ожидал. И, безусловно, эти разногласия проявили саму суть их взаимоотношений. Кэссиди необходимо было научиться прежде всего прислушиваться к себе. Даже если будет сложно, ее основная задача — следовать своему истинному пути. В ее случае отношения с родственной душой стали той ситуацией, благодаря которой она могла этому научиться. Баланс во всем. Важный урок, который ты усвоишь через отношения с родственной душой, заключается в том, что лучше всего тебе будет не с тем, кто похож на тебя, а с тем, кто сможет тебя дополнить. Потому что, как я говорю клиентам, и как мы уже обсуждали ранее, никто не хочет встречаться с собой. В случае Кэссиди и Джека партнеры были удивительно похожи, и даже их расположение солнца указывает на то, какими их видят окружающие, и какой выбор они делают в своей жизни, оно одинаковое. Кроме того, их солнечные знаки показывают, как они взаимодействуют с окружающим миром, но не отражают их внутреннюю сущность. У каждого человека есть два типа личности. Первый тип транслируется во внешний мир, его считывают окружающие. Второй прячется внутри и является истинным «я». В отношениях с родственными душами человек ориентируется на внешнее «я», потому что еще не осознает, что тот образ, который видит окружающие, на самом деле может отличаться от истинной сущности человека. В качестве примера давайте взглянем на карты Кэссиди и Джека. Первое, что бросается в глаза, в обеих картах много планет в знаке Стрельца, а это огненная энергия. Обычно в картах родственных душ присутствует одинаковая доминирующая энергия, и неважно, будет она энергией огня, воды, земли или воздуха. Отсюда следует, несмотря на то, что у молодых людей много общего, совсем не обязательно, что в их союзе возникнет энергетический баланс, который присущ отношениям духовных близнецов. Как я уже отмечала ранее, у партнеров из нашего примера одинаковые знаки Солнца, и сравнив две карты, ты убедилась в этом. Когда у людей один и тот же знак Солнца, их привлекает то, что, по их мнению, они могут получить в таком союзе или сам факт того, что они будут состоять в подобных отношениях. Однако изначально люди могут не возлагать никаких ожиданий на подобный союз, пока с течением какого-то времени их взаимоотношения не перейдут на новый уровень. И тогда может возникнуть ситуация, когда один или оба партнера начнут задумываться о прекращении отношений. Такое влечение основывается на отсутствии истинного знания о своих желаниях и потребностях и под влиянием окружающих, а также препятствует тому, чтобы человек встретил такого партнера, который будет стимулировать его к росту и развитию на протяжении всей жизни. Попробуй сравнить свою натальную карту с картами людей, которые оставили след в твоей жизни. Удели особое внимание романтическим партнерам. Посмотри, как их солнечный знак взаимодействует с твоим. Это путь становления тем человеком, которым тебе пророчили быть или каким тебя ожидали видеть, а не той душой, которой ты на самом деле являешься. В картах Кэссиди и Джека мы видим много огненной энергии Стрельца, а это значит, вместо того, чтобы Кэссиди остановила свой выбор на партнере, который сможет дополнить ее и гармонизировать Солнце и Меркурий девушки, она влюбилась во внешние качества, представленные Солнцем и Венерой Джека. Внешнее проявление Кэссиди в Стрельце было привлечено Солнцем и Венерой в Стрельце у Джека, потому что, по мнению девушки, именно так ее должны любить. Вместо этого она не разобралась с тем, как сама хочет быть любима. Казалось бы, согласно натальным картам молодых людей, именно эти отношения должны были стать гармоничными, ведь у них столько точек соприкосновения. Однако в их союзе не хватает того, что каждому из них действительно важно и нужно получить от любви. Того, что символизирует положение Венеры и северного восходящего узла. В этом и заключается отличительная особенность моего метода определения совместимости партнеров. Многие стандартные астрологические толкования, посвященные отношениям, рассматривают только взаимоотношения родственных душ, пренебрегая более широкой картиной и целительными целями в отношениях, которые выбирает человек. В астрологии северный восходящий узел представляет дальнейшую судьбу, к которой мы стремимся после того, как усвоим кармические уроки, сокрытые в расположении южного, нисходящего узла и Сатурна. Вернемся к нашему примеру. Несмотря на наличие астрологических маркеров, которые указывают на то, что в этих отношениях заложен важный урок, необходимо обратить особое внимание на то, как солнечный знак Кэссиди во многих местах перекликается со знаками на карте ее партнера. Знак Венеры — родственной души, то место, по которому можно определить, опирается ли человек на то, что для него есть истина, или его привлекает то, что кажется знакомым. И в случае с Кэссиди верный именно второй вариант. Кроме того, расположение Венеры показывает, что хоть они и состоят в отношениях, уроки молодых людей различаются. Как и многие, Кэссиди старалась придерживаться очевидных и понятных ей взглядов и того, на что ей указывали окружающие. Опять же, речь идет о качествах, соответствующих ее солнечному знаку. Чтобы понять, ограничивают ли тебя отношения с родственной душой, необходимо сперва увидеть, в чем ты сама себя ограничиваешь. Однако это невозможно сделать, не видя, как эти ограничения отражаются на тебе. Выход из любых отношений может стать крайне сложным испытанием, но в отношениях с родственной душой часто присутствует дополнительный груз ответственности. Ты можешь чувствовать, что разочаровываешь семью или друзей, когда решаешь разорвать подобный союз. Отношения с родственной душой дают нам возможность снять с себя маску и отказаться от образа того человека, которому были вынуждены притворяться. И вместо этого позволить граням нашего истинного «я» в полной мере проявить себя. Это те отношения, в которых у тебя появляется уникальная возможность заявить о себе и о том, что истинно для тебя. Ты начинаешь доверять себе и понимаешь, что бессмысленно делать выбор, основываясь на страхе остаться в одиночестве. Ведь теперь ты знаешь, что это лишь начало пути. Любые отношения, которые мы выбираем, наделены определенной целью. Но, как я уже говорила, это не значит, что они обязательно должны быть долгосрочными. В случае с союзом с родственной душой проблемой становится не различие партнеров, а их сходство, потому что в таком пространстве человек оказывается заперт в рамках какой-то определенной версии себя. Отношения с родственной душой не могут в полной мере отобразить твою многогранную, дикую и истинную сущность, потому что ты все еще учишься собирать все эти грани своей личности воедино. Несмотря на то, что в астрологической карте существует множество аспектов, помогающих определить, когда мы находимся в отношениях с родственной душой, изучение знаков Солнца, Луны и Меркурия необходимо для понимания, что неосознанно привлекает нас в нашем партнере. В Джеке Кэссиди привлекали его Солнце и Венера в Стрельце, хотя это влечение затрагивало только одну грань ее личности и не учитывало индивидуальные потребности девушки, на которые указывают расположение ее Венеры в Козероге и Луны в Деве. Как и в примере Кэссиди, твой солнечный знак будет неосознанно притягиваться к определенному положению Солнца, Луны, Меркурия или Венеры другого человека, потому что ты можешь заметить вашу схожесть. Однако в процессе развития взаимоотношений ты поймешь, что влечение к партнеру еще не означает, что он способен любить тебя так, как этого хотела бы ты. Зачастую люди думают, что кармические отношения — единственный тип союза душ, в котором скрыты некие уроки. Но на самом деле каждое взаимоотношение учит нас чему-то, что мы должны узнать о себе. Даже если этот урок подталкивает тебя к поиску ответа на вопрос, что конкретно для тебя значит любовь, помимо всего того, что тебе говорили о том, какой она должна быть. Именно в этом и заключается цель такой взаимосвязи. Каждому из нас необходимо пройти через отношения с родственной душой. Нам нужно на собственном опыте осознать, как наш знак Солнца привлекает другого человека, так сильно похожего на нас. Тогда мы поймем, что нам нужно нечто большее, только потому что каждый из нас больше, чем просто солнечный знак зодиака. Ты многогранна и изобретательна, Твои возможности безграничны, и все они формируют твою невероятную истинную личность. Когда ты осознаешь это, то поймешь, какой смысл был у этих отношений, и будешь готова к следующей главе твоей истории любви.